Дорогие ребята, сегодня мы продолжаем знакомить вас с книгой «Троицкий подарок детям». Следующая глава называется «Дорожите родительским благословением». Благословение Отчие утверждает дом и чад. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 3, стих 9. Преподобный отец наш Сергий в юности своей не раз говорил своим праведным родителям: «Отпустите меня с благословением, и я пойду в монастырь». «Подожди, чадо», — отвечали ему родители. «Сам видишь, мы стали стары и немощны. Послужить нам некому. У братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты печешься о спасении своей души. Это дело доброе. Но ведь твоя благая часть не отнимется у тебя. Послужи нам немного, пока Господь возьмет нас к себе. И тогда Бог благословит исполнить твое заветное желание». И благодатный сын повиновался. Без благословения родительского он не решился даже на такое святое дело, как монашеское житие. Вот как угодник Божий, преподобный Сергий, дорожил этим благословением. Дорожите и вы, дети, благословением родительским. Если хотите, да благо вам будет, и да долголетней будете на земле. Послание к Ефесянам святого апостола Павла, глава 6, стих 3. Дорожите этим сокровищем, которого никто и никогда не может похитить у вас. С благословением родительским никакие беды и напасти не страшны будут вам. С ним и в счастье, и довольстве вы не забудетесь. Недаром говорит мудрая пословица: «Родительское благословение со дна моря достанет, оно в огне не горит и в воде не тонет». В родительском благословении действует благословение самого Бога. Сам Бог, Отец Небесный, сотворив наших праотцев, благословил их своим отеческим благословением. Бытие, глава 1, стих 28. И определил, чтобы благословение Отчие утверждало домы чад. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 3, стих 9. «И смотрите, читайте сами в Слове Божием, в Святой Библии и в житиях святых угодников Божиих, как Бог всегда исполнял на детях благословение их родителей. Благословил Ной Сима и Иофета». Книга Бытие, глава 9, стих 26 и 27. «И исполнилось на их потомстве его благословение. В потомстве Сима сохранилось для всего мира истинное богопочтение, а потомки Иофета — европейские народы, и поныне, спустя несколько тысяч лет, распространяют свои владения по всей земле. Напротив, лишился Хам родительского благословения, и поныне его потомки, обитатели Африки, лишены Божие благословения и пребывают во тьме заблуждений. Это знали и помнили люди древние и ценили родительское благословение дороже всякого наследства. Даже Исав, этот сластолюбец, так легкомысленно за чечевичную похлебку продавший брату свое первородство, и тот, прочтите в Библии, как горько заплакал он, когда узнал, что благословение первородства досталось не ему, а младшему брату. «И возопи, — сказано, — гласом велием и горьким зело, и рече, благослови оба и мне, Отче». Бытие, глава 27, стих 34. «И выплакал он себе благословение, хотя и не то, какое потерял». Так дорожили в древние времена родительским благословением. Дорожат им и теперь добрые, послушные дети. идет ли боголюбивый юноша или девица спасать свою душу во святые обители? Они прежде всего просят на то родительского благословения, навеки нерушимого. Желает ли добрый сын избрать себе подругу жизни? Он и не подумает начинать такое важное дело без родительского благословения. Решается ли он вступить в какое-либо звание, духовное или светское, идти на службу государеву, заняться ли торговлею или каким-либо трудом праведным? На все он непременно просит родительского совета и благословения. А добрые православные родители, любящим сердцем, благословляя детей своих, имеют святой обычай при этом вручать им и видимый знак своего и Божие благословение, святую икону Спасителя или Пречистой Его Матери или какого-либо святого угодника. И становится эта святая икона заветной святыней благочестивых детей на всю их жизнь, и не расстаются они с ней нигде никогда. Случалось, что вражьи пули, ударившись о святыню, благоговейно носимую на груди христолюбивого воина, отлетали без вреда для него, ибо Господь видит любовь и почтение добрых детей к родителям и исполняет на них святое свое слово: «Да благо тебе будет, и будешь долголетен на земле». Послание к Эфесиным святого апостола Павла, глава 6, стих 3. И, видимо, почивает на доме их Божие и родительское благословение. К несчастью, не все дети знают цену этого великого сокровища. Есть такие, которые ни во что ставят родительский совет, и зато лишаются Божие благословения. Вот поучительный рассказ из недавних времен, рассказ, свидетельствующий о том, как дети должны дорожить самим знамением родительского благословения, святой иконой, какой бы она ни была. Молодой человек, сын одной благочестивой помещицы, отправлялся на службу в Петербург. Мать при отъезде благословила его Ахтырской иконой Божией Матери. Икона была простая, без ризы, на вид невзрачная, темновата, как обычно эта икона рисуется. Было уже лето, близко к тому времени, когда бывает празднование в честь Ахтырской иконы Божией Матери, то есть 15 июля. Путникам нужно было выбраться на большую дорогу глухой степью, заросшей высокой травой и бурьяном. И вот юноша, оставшись в карете наедине с иконой в руках, которую дала ему мать с напутственными словами и слезами, и которую ему некуда было деть, предался мечтам о своем будущем, о роскошной жизни в Петербурге, о знакомстве со знатными особами, о блестящем обществе. Взглянув на образ, который он держал в руках, темный, невзрачный, он подумал, что при той обстановке, какая его ожидает, ему будет стыдно поставить у себя такую икону. Недолго думая, он выбросил святой образ из кареты в густую, высокую траву и продолжал мечтать. Путешествие кончилось благополучно. Юноша приехал в Петербург и поступил на службу. Когда устроилась квартира, то дядька, прислуга, разбирая вещи, вспомнил про святой образ и спросил у барина о нем. Барин сказал, что он бросил его еще в степи. Дядька пришел в ужас и предупредил, что не будет ему счастья без материнского благословения. «Материнская молитва со дна моря достанет», — сказал старик, «а кто ее не почитает, тот счастья век не знает». Барин успокоил дядьку, отвлекся и позабыл о своем поступке. Но ненадолго. Вскоре приключилось с ним нечто весьма неприятное, и дядька не преминул напомнить ему о материнском благословении. Юноша промолчал, но с тех пор его поступок стал приходить ему на ум всякий раз, как только постигала его какая-нибудь неприятность. Он служил в Петербурге года 2 или 3. Служба шла для него весьма неудачно. Неприятности повторялись все чаще и чаще. А дядька всякий раз твердил о материнском благословении. Наконец, Получив известие о смерти матери, юноша, потеряв возможность и спросить у нее прощения и вторичное благословение, совершенно упал духом. Тут-то дядька подступил к барину с настоятельными советами и увещаниями бросить службу, ехать на родину и употребить все возможные средства к разысканию иконы. У самого юноши возникло сильное раскаяние. Он вышел в отставку и поехал домой опять на долгих, не на сменных, а на одних и тех же, вновь на своих лошадях. Проехали уже степью несколько верст. Вдруг лошади взбесились и понесли. Карету опрокинуло, барин вывалился, дядька и кучер тоже. Наконец лошади умаялись и остановились. Дядька и кучер по следу измятой травы нашли их стоящими и спокойно щиплющими траву. Барина в карете не оказалось. Кучер и дядька отправились искать его. Наконец нашли. Но какого? Он лежал в обмороке, с окровавленным лицом, а под головой икона, та самая, ахтырская, которой мать благословила его, провожая в Петербург, и которую он так легкомысленно выбросил из экипажа. Дядька и кучер в изумлении пали на колени, а юноша, опамятовавшись и увидев святой образ, зарыдал горючими слезами, благодаря Господа за его милость и вразумление. Он порешил идти домой пешком, неся в руках с честью святую икону. Затем он построил в своем имении церковь, которая и теперь там существует во славу Божьей Матери и в честь ее святой иконы Ахтырской, а саму икону, покрыв дорогой ризой, поставил в церкви как храмовую, сказав, что он недостоин, чтобы этот чудесный образ украшал жилище его, как тяжко согрешившего пред Господом и пред святой иконой Пресвятой его Матери. Так вразумил Бог этого юношу, доброго сердцем, но легкомысленного, и научил его дорожить родительским благословением. «Дорожите и вы, дети, этим сокровищем, если желаете, чтобы на вас почивало Божие благословение. Помните, что Бог дал особую силу родительскому слову, и счастлив тот, кто почитает своих родителей, кто достоин их благословения. И тогда, когда он, как человек, подвергается какой-либо немощи, его вполне ощутимо покрывает от погибели родительское благословение и молитвы. Со стороны удивляешься, как это такой немощный человек, например, пьяница, остается цел и невредим. Узнайте его прошлое, и вы услышите, что он был всегда почтительным сыном своих родителей, что он покоил их старость до гроба. И вот, его покрывают теперь молитвы родителей. Но горе тому, кто навлекает на себя гнев родителей, кто бывает виновником слез доброй своей матери, кто вызывает вздох печали из груди старика отца. Благодатный отрок. Нередко можно и в наше время встретить примеры горячего детского благочестия, горячих, продолжительных, со слезами молитв, любви к богослужению, усердного стремления подражать подвигам святых отцов. Это бывает в тех благочестивых семействах, в которых дети воспитываются в страхе Божием, на чтении житий святых, под сенью храма Божия. И это чувство, эти чистые святые стремления вносят в юную душу не скорбь и мрак, но отрадную тишину, ясность и спокойствие. Дитя черпает в них духовную силу и крепость. В его душе слагаются светлые образы, идеалы святой жизни, жизни по Евангелию Христову, образы, которые сродняются с его юным сердцем и становятся для него на всю жизнь заветной святыней. К ней с теплым чувством обращается человек даже в глубокой старости. И чем сильнее эти святые стремления в детстве, тем больше освещают они мрак жизни всей юдоли земной. Они примиряют утомленного невзгодами пришельца земли с его нерадостной долей и поддерживают, ободряют, утешают его в многотрудном странствовании к Отечеству Небесному. Таким был и преподобный отец наш Сергий, даже уже с детского возраста. В его душе, воспитанной примерами и уроками благочестия, рано раскрылось чувство любви к молитве и готовность к подвигам для угождения Богу. Простое доброе сердце отрока – это открытая дверь для благодати Божией. Потому-то и сказал Господь о детях: «Таковых есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14. Рано не зашла благодать Божия и в невинное сердце Варфоломея, мирское имя преподобного Сергия, и воцарилась там. Всей душой полюбил он церковное богослужение и не пропускал ни одной службы. Дома проводил он время в чтении духовных книг и отчасти в домашних занятиях по указанию родителей. Почерпая из книг уроки духовной мудрости, он старался прилагать их к своей жизни. Варфоломей понял, что еще в отроческом возрасте страсти начинают проявлять свою губительную силу, сдержать которую стоит немалого труда. А кто хотя бы раз поддается в юности их влечению, тому и подавно тяжело преодолеть их. И вот благоразумный отрок принимает все меры, чтобы пресечь пути, которыми они находят доступ к сердцу человека. Так прежде всего он совершенно уклоняется от детских игр, шуток, смеха, пустословия, помня, что со строптивыми легко можно и самому развратиться. Псалом 17, стих 27. Потом, сознавая, что воздерживать себя во всем есть лучшее средство сдерживать страсти, святой отрок налагает на себя строгий пост. По средам и пятницам он не позволяет себе вкушать ничего, а в прочие дни питается только хлебом и водой. О каких-нибудь других питьях, не говоря уже о вине, он не позволил себе и помыслить во всю свою жизнь. Заботливая мать старалась умерить строгость его поста. «Не изнуряй себя излишним воздержанием, сын мой», — говорила она, «чтобы тебе не заболеть от истощения сил. Тогда и нам немалую скорбь причинишь. Ты еще дитя, твое тело еще растет. Другие дети 7 раз на дню поедят, а ты, дитя мое, ешь только раз в день, а то и через день. Перестань так делать, это тебе не по силам. Всякое добро хорошо в меру и в свое время. Вкушай пищу, по крайней мере, вместе с нами». Но благоразумный отрок кротко отвечал на эти увещевания любящей матери: «Не стесняй меня в этом, родная моя, чтобы не пришлось делать так против воли твоей. Не отклоняй меня от воздержания, которое так сладостно душе моей. Зачем ты советуешь своему сыну неполезное? Ведь вы же сказывали мне, что я еще в колыбели постился по средам и пятницам. Как же я могу не понуждать себя угождать Богу, чтобы Он избавил меня от моих грехов?» «Тебе нет еще 12 лет от роду», — возражала ему мать, — «а ты говоришь о грехах своих. Ты избрал благую часть, которая не отнимется у тебя. Что у тебя за грехи?» «Перестань, матушка», — со сдержанным огорчением отвечал ей сын. «Послушай, что говорит Святое Писание. Никто же чист пред Богом, аще един день житие его на земле». Книга Иова, глава 14, стих 5. Мать удивлялась разумным речам своего сына и, не желая препятствовать его доброму произволению о Боге, обычно говорила ему: «Если так ты рассуждаешь, то делай, как хочешь. Господь с тобой. Я не хочу стеснять тебя в добром, дитя мое». И святой отрок никогда не позволял себе даже отведать каких-нибудь сладких блюд или напитков, следуя мудрому наставлению святителя Василия Великого: «Аще хочешь в нити в рай, воздержи чрево, бежи пьянство». Так, укрощая свою юную плоть воздержанием и трудами для сохранения чистоты душевной и телесной, он ни в чем не выходил из воли своих родителей. Как кроткий и послушный сын, он был истинным утешением для них. «И виден был в нем прежде иноческого образа совершенный инок», говорит блаженный Епифаний, один из авторов жития преподобного Сергия. «Поступь его была полна скромности и целомудрия. Никто не видал его смеющимся, а если и появлялась иногда кроткая улыбка на его прекрасном лице, то и она была сдержана, а чаще лицо его было задумчиво и серьезно. На глазах нередко заметны были слезы, свидетели его сердечного умиления. Его уста никогда не оставляли богодухновенные псалмы Давидовы. Всегда тихий и молчаливый, кроткий и смиренный, он со всеми был ласков и обходителен, ни на кого не раздражался, от всех с любовью принимал случавшиеся неприятности. Ходил он в ветхой одежде, и если встречал бедняка, то охотно отдавал ему последнюю. Благоговейное устроение юной души Варфоломея, естественно, располагало его искать уединение, где бы мог он наедине с Богом изливать перед ним в слезной молитве святые чувства невинного сердца. Особенно любил он молиться по ночам, иногда проводя ночи совсем без сна, и все это стараясь тщательно скрыть от домашних. И какой же детской доверчивостью и пламенной любовью к Богу, какой мудрой простотой дышала его чистая молитва. «Господи», — так взывал он в умилении сердечном, — «дай же мне из млада возлюбить Тебя всем сердцем моим и всей душою моею, и поработать единому Тебе, я как Тебе привержен есть от утробы матери моей. Отец мой и мать моя, придет время, оставят меня, а Ты восприми меня, соделай меня своим, причти меня к избранному Твоему стаду. Избави меня, Господи, от всякой нечистоты, от всякой скверны душевной и телесной. Сподоби меня творите святыню во страхе Твоем. Господи, к Тебе единому пусть стремится сердце мое, да не усладят меня все сладости мира сего, да не прелестят меня все красоты житейские. К Тебе единому пусть прилепится душа моя, и да восприимет меня десница Твоя. Не попусти мне когда-нибудь возрадоваться радостью мира сего, но исполни меня, Господи, радостью духовной и неизреченной сладостью божественную. Дух Твой благий да наставит меня на землю праву». И невольно каждый, видевший такое доброе устроение Варфоломея, любовался им, невольно говорил про себя с удивлением: «Что-то выйдет из этого отрока, которого Бог сподобил такой благодати с раннего детства». А отрок, между тем, становился юношей, и, возрастая летами, возрастал и в благочестии. И само собой зарождалось в нем желание иноческого подвига, и с каждым днем все больше и больше росло и созревало это желание, пока, наконец, не обратилось в пламенную жажду души, которая томила некогда и венценосного подвижника и пророка, взывающего: «Желает и скончивается душа моя к Богу крепкому, Богу живому, когда же, наконец, приду и явлюся лицу Божию». Псалом 41, стих 3.